Ночной Чикаго. Черный Гелендваген рассекал по дорогам огромного мегаполиса. Марк соскучился по этому городу и плотному движению машин. Люди, сидящие в них, любопытно рассматривали гелик. Смотрели на солидные широкие колеса с серебристыми дисками со значком трехлучевой звезды Мерседеса, на эти хромированные пороги. Некоторых людей даже пугал этот громкий рык мотора. Прохожие часто оборачивались вслед за машиной, и всякий раз этот брутальный черный квадрат на колесах ловил восторженные, а порой и боязливые взгляды. Словно терминатор, эта машина имела свои цели, которые нужно достигнуть, и неважно, какая перед тобой преграда. На дорогах ему проявлялось особое уважение. Под колеса старались не лезть, а о подрезаниях и речи не было. Марк направлялся в свою, как он называл, штаб-квартиру. Она находилась в не очень богатом районе Чикаго. Это был район преимущественно с 5- и 7-этажными домами, в котором жил смешанный контингент людей, бедный и средний слои населения. Квартира Марка находилась в 7-этажном доме, позади которого была небольшая пристройка. Киллер некогда распорядился сделать ее гаражом и туда парковал свой внедорожник, подальше от взглядов. Лишнее внимание ему здесь было ни к чему. Марк загнал машину в гараж и вышел из него, закрыв за собой секционные ворота. На улице была тишина. Марк нащупал в кармане куртки ключи от своей квартиры. Пока он шел до входа в дом, услышал, как кто-то ругается. Но это было в другом, в соседнем доме. На втором этаже того дома горел свет. Были слышны голоса на повышенных тонах. Явно шла ссора. «Пошел вон отсюда, чертова гнида!» — голос пьяного мужчины. «Прошу, не бей, не тронь его!» — кричала в ответ тому пьяному какая-то женщина. «Зачем он нам был нужен?» «Умоляю, успокойся!» Через некоторое время на улицу выбежал мальчик в шортах, полосатой майке и сел на скамейку. Ему было около 8 лет, и видно было, что он напуган. Они переглянулись с Марком. Потом к нему подошел какой-то парень. Возраст у него был намного старше. Взяв за руку мальчугана, он пытался его утешить, а затем вместе они ушли. Киллер зашел в подъезд своего дома и поднялся на 7-й этаж. Половина лампочек в коридоре не работала. Некоторые из работающих мерцали, включаясь и выключаясь. Он подошел к квартире, открыл ее, вошел и, закрыв дверь, включил свет. Это была двухкомнатная квартира. В одной комнате находились диван, телевизор, журнальный столик, на стене висели различные картины. А другая комната была оборудована приспособлениями для тренировок. Турник, гантели, боксерский мешок. На стене висела карта Чикаго. В углу стоял стол с письменными принадлежностями, а также был сейф и шкафчики. Ему хотелось только одного – принять душ и лечь спать, что он и сделал.